«Господа!» — прокричал он, наконец, уже совсем уязвленно. «Я вижу, что моя бедная поэмка не туда попала. Ты и сам, мне кажется, не туда попал». «Метил в ворону, а попал в корову», — крикнул во все горло какой-то дурак, должно быть, пьяный. И на него уж, конечно, не надо было обращать внимания. Правда, раздался непочтительный смех. «Корову, говорите вы?» — тотчас же подхватил Кармазинов. Голос его становился все крикливее. «Насчет вороны коров? Я позволю себе, господа, удержаться. Я слишком уважаю даже всякую публику, чтобы позволить себе сравнение, хотя бы и невинное, но я думал...» «Однако вы, милостивый государь, не очень бы...» — прокричал кто-то из задних рядов. «Но я полагал, что, кладя перо и прощаясь с читателем, буду выслушан». «Нет, нет, мы желаем слушать, желаем!» — раздалось несколько осмелившихся, наконец, голосов из первого ряда. «Читайте, читайте!» — подхватило несколько восторженных дамских голосов, и, наконец-то, прорвался аплодисмент, правда, мелкий, жиденький. Кармазинов криво улыбнулся и привстал с мест. «Поверьте, Кармазинов, что...» «Все считают даже за честь», — не удержалась даже сама предводительша. «Господин Кармазинов», — раздался вдруг один свежий юный голос из глубины зала. Это был голос очень молоденького учителя уездного училища, прекрасного молодого человека, тихого и благородного, у нас недавнего еще гостя. Он даже привстал с места. «Господин Кармазинов, если б я имел счастье так полюбить, как вы нам описали, то, право, я не поместил бы про мою любовь статью, назначенную до публичного чтения». Он даже весь покраснел. «Господа», — прокричал Кармазинов, — «я кончил. Я пускаю конец и удаляюсь, но позвольте мне прочесть только 6 заключительных строк». «Да, друг читатель, прощай», — начал он тот же по рукописи, уже не садясь в кресло. «Прощай, читатель, даже не очень настаиваю на том, чтобы мы расстались с друзьями. К чему в самом деле тебя беспокоить? Даже брони, о, брони меня, сколько хочешь, если тебе это доставит какое-нибудь удовольствие. Но лучше всего, если бы мы забыли друг друга навеки, и если бы вы все, читатели, стали вдруг настолько добры, что, стоя на коленях, начали упрашивать со слезами: «Пиши его, пиши для нас, Кармазинов, для отечества, для потомства, для лавровых венков», то и тогда бы я вам ответил, разумеется, поблагодарив со всей учтивостью: «Нет уж, довольно мы повозились друг с другом, милые соотечественники, мерси, пора нам в разные стороны, мерси, мерси, мерси». Кармазинов церемонно поклонился и весь красный, как будто его сварили, отправился за кулисы. И вовсе никто не будет стоять на коленях, дикая фантазия, экое ведь самолюбие. «Это только юмор», — поправил было кто-то потолковее. «Нет уж, избавьте от вашего юмора. Однако ведь это дерзость, господа. По крайней мере, теперь-то хоть кончил? Эх, скуки натащили». Но все эти невежественные возгласы задних рядов, не одних, впрочем, задних, были заглушены аплодисментом другой части публики, вызывали Кармазинова несколько дам, имея во главе Юлию Михайловну и предводительшу, столпились у эстрады. В руках Юлии Михайловны явился роскошный лавровый венок на белой бархатной подушке, в другом венке из живых роз. «Лавры!» — произнес Кармазинов с тонкую и несколько язвительной усмешкой. — «Я, конечно, тронут и принимаю этот заготовленный заранее, но еще не успевший увянуть венок с живым чувством. Но, уверяю вас, дамы, я настолько вдруг сделался реалистом, что считаю, в наш век лавры гораздо уместнее в руках искусного повара, чем моих». — «Да, повара-то полезнее», — прокричал тот самый семинарист, который был в заседании у Вергинского. Порядок несколько нарушился. Из многих рядов повскочили, чтобы видеть церемонию с лавровым венком.

«Господа, я разрешил всю тайну, вся тайна из эффекта, в их глупости». Глаза его засверкали. «Да, господа, будь эта глупость умышленная, подделанная из расчета, о, это было бы даже гениально, но надо отдать им полную справедливость. Они ничего не подделали. Это самая обнаженная, самая простодушная, самая коротенькая глупость. Это глупость ее самой чистейшей сущности, нечто вроде химического элемента. Будь это хоть каплю умнее, — высказано, — и всяк увидал бы тотчас всю нищету той коротенькой глупости. Но теперь все останавливаются в недоумении. Никто не верит, чтобы это было так первоначально глупо. Не может быть, чтоб тут ничего больше не было. Говорит себе всякий, ищет секрета, видит тайну, хочет прочесть между строчками. Эффект достигнут. Он никогда еще глупость не получала такой торжественной награды, несмотря на то, что так часто ее заслуживала. Ибо, между прочим, глупость, как и высочайший гений, одинаково полезны в судьбах человечества. «Каламбуры сороковых годов», — послышался чей-то весьма, впрочем, скромный голос, но вслед за ним все точно сорвалось, зашумели и загалдели. «Господа, ура! Я предлагаю тост за глупость!» — прокричал Степан Трофимович, уже в совершенном исступлении, бравируя залу. Я подбежал к нему, как бы под предлогом налить ему воды. «Степан Трофимович, бросьте!» Юлия Михайловна умоляет. «Нет, бросьте вы меня, праздный молодой человек!» — накинулся он на меня во весь голос. «Я убежал!» «Господа!» — продолжал он. К чему волнение, к чему крики негодования, которые слышу?